детка, у нас уже суток 8. Дождь забивает в окна стальные спицы. Я ему руку, а он об ладонь, что осень. Шалые воды по пальцам, дорогам, лицам. Детка, а я без тебя здесь солдатом, стойка. А мне их, привет, как дела, по стеклу металлом. Когда твоих близких косят, карта нисколько. Камня, это хотели знать, и легче стало. Знаешь, здесь можно жить, но я письма прячу. Всяк норовит по пояс штырнуть страницу. Через плечо в твоих письмах свою удачу. Ищу, наверное. Ты б видела эти лица? Это не важно. В мой день рождения в каждый. С утра выпадает снег, самый первый теплый. Счастье родится в зиму, тогда мне кажется. Я слышу тебя в этом городе, вижу в стеклах. Чуждых витрин, здесь не город детства. Ни пустырей, ни улиц, где греет понять. Если он в окне и курит, кто по соседству? Рядом присесть не тянет чужое пламя. Здравствуй, детка, до снега еще вся осень. Но тает вода на карнизах, и время тает. Ты приезжай как-нибудь, может, дней на 8. Хотя я к зиме сорвусь к тебе, точно знаю. Здравствуй, детка, до снега еще вся осень. Но тает вода на карнизах, и время тает. Ты как-нибудь приезжай ко мне, быть может, дней на 8. Хотя я к зиме сорвусь к тебе, точно знаю. Дней на 8. Точно знаю. Ты приезжай ко мне как-нибудь, детка, дней на 8. Или я к тебе, точно знаю. Ты приезжай как-нибудь ко мне, детка, дней на 8. Или я к тебе в зиму, точно знаю.